Я позвонил. Вошел милиционер и остановился у двери. «Отведи его в шестую». «За что меня задерживаете, товарищ Кантов? У вас нет оснований». «До утра имею право вас задержать. Вот проверим, не взял ли ты чего у Михнева, не спрятал ли чего под машиной. Допускаю, что получу разрешение задержать тебя и на более длительный срок. Кроме того, сегодня утром Дашка найдена задушенной, а в эти дни ты был с ней». Он приподнялся, выглядел удивленным. «Может быть, он и не знал этого. Что? Задушена? Да». «Не шейте мне такие дела!» Тон был уверенный и категоричный. «Выведите его. В понедельник он мне сам объяснит, какие дела ему шить». Когда милиционер его вывел, я еще долго сидел на своем месте, размышляя, сопоставляя, анализируя. Итак, в среду Жора с Дашкой полетели на Солнечный берег. Как сообщили коллеги из Бургаса, вечер парочка провела вместе. Ночевали в разных гостиницах. На следующий день Дашка уехала. Потеряв ее, Потлак расспрашивал о ней администрацию гостиницы. В пятницу утром оба возвращаются в Софию разными самолетами. И в пятницу уже вечером Дашку лишили жизни. Так кто же был заинтересован в этом? Электроника — великая вещь. Но один бог знает, когда она придет на службу нашему делу. Бывает, ходишь-ходишь в поисках человека, чтобы он тебе рассказал, к примеру, о Тодре Михневе и Георгии Влычкове. Кого-то найдешь, а к кому-то идешь и второй раз, и третий. Но вот отыщешь, наконец, а он тебе говорит, что знать ничего не знает. И тогда твое время псу под хвост. Или начинает лить бесконечные словесные потоки, и тогда время твое все равно летит к черту. Но хочешь, не хочешь, ты слушаешь, да еще и делаешь вид, что благодарен ему по гроб жизни. Похоже, трудно придумать такую электронную машину, такого, что ли, робота, который мог заменить тебя на время торчания, выяснения, собирания сведений, впечатлений, отсеивания нужного от ненужного. Если не придумают, от такой работы мы, скорее всего, сами в роботов превратимся. Вот такое времяпрепровождение выпало на долю моих коллег из Бургаса, из Солнечного берега, в субботу и воскресенье. И если не в их, то уж точно в мой адрес летели в те дни неласковые слова их жен. Да как же это можно? Вызывать на работу в праздничные дни и не давать возможности отцам видеть своих детей. В воскресенье к 10 утра я пригласил к себе эстрадного певца и его жену. В районное управление МВД от них поступило заявление, что в их квартире неделю тому назад совершена кража. Эстрадный певец оказался мужчиной в расцвете сил и, несмотря на холодную погоду, пришел без плаща, в спортивном клетчатом пиджаке поверх клетчатой рубашки, в джинсах и кроссовках. Не знаю, как должны одеваться такие люди, когда они не на эстраде и не перед телекамерой, но мне казалось, что в этой своей одежде певец хотел казаться скромным заводским пареньком. Но как ни оденься, — подумал я, — сразу видно, что ты вообще ни на какой завод не заходил. Его жена была еще в студенческом возрасте, но неизвестно, была ли студенткой. Вероятнее всего была, поскольку после окончания школы вместо вступительных экзаменов в университет сдавала экзамены на жену певца.